А душой он тот же, что и при Моисее. И не случайно, возвратясь в свою исконную землю обетованную, он возвращается к своему исконному языку и религии. Иврит и иудаизм в Израиле имеют государственный статус. Еврейский народ сохранился духовно, хотя, как уже говорилось, тело обновлялось не раз. Причина этому – сугубая, даже строго национальная религия. Национальный – только еврейский бог. У ариев, наоборот, ничего национального в Митре, солнечном боге, нет. Это бог для всех, кто хочет ему верить. Арии как бы баражируют землю, точнее северное полушарие, приходя к другим народам, поднимая их духовно и в то же время ассимилируясь, растворяясь в них. Поле деятельности евреев до Христа – собственный дух, интеллект и нравы. Поле деятельности ариев – все северное полушарие, кроме Китая. Ариев как народа или этнической группы давно нет. Этнически они перестали существовать около 1500 лет до нашей эры, выполнив свою главную миссию. Обеспечив переход человечества от собирательства, примитивного скотоводства и охоты к агротехнологии производящего степного типа, того типа, который выпестован в легендарной стране Куш и привит впоследствии в Арате, трипольская культура. Но дух и дело ариев остались. Они продолжаются до сих пор как процесс ариизации духовного подъема различных народов. Кимры, скифы, сарматы, гунны, славяне, рассены — это ступени ариев, точнее, ариизированные народы, среди которых жила и живет древняя арийская душа. Мужское и женское — начало истории. Сначала мужское семя вызревает изолированно от женского, а затем после созревания путем соития вводится в женское лоно. Так начинается новая жизнь. Тибетская рукопись. Всемирная историческая миссия евреев – создавать, вырастить духовный геном и затем ввести его в тело ефетической расы, то есть оплодотворить ефетические ариизированные народы. И этот геном, создававшийся на протяжении 2000 лет специфической изолированной жизни еврейской нации, испытывавший на себе жестокие эксперименты, отрабатывавший до мелочей законы жизни, этики, морали, веры и так далее, этот духовно-интеллектуальный геном созрел в виде учения Моисея Христа к началу нашей эры. В еврейской среде родился не просто Бог всего ефетического, ариизированного мира. Родилось его учение во всей своей сложности, тонкости и совершенстве. Нужно ли доказывать, что учение Моисея Христа могло родиться лишь в среде высокоинтеллектуального народа с огромным историческим опытом и тяжелой судьбой? Такой жребий выпал евреям, воспринявшим весь интеллект Египта, но отвергшим его дух, вставшим на путь выработки своего социального генома, способного выступить духовным зародышем современной цивилизации. А арии? Они выполняли совершенно другую, но не менее сложную и ответственную миссию, готовили среду, тело для восприятия иудейского генома. Христианская религия требовала предварительной цивилизаторской миссии, подготовки мира в экономическом, политическом, моральном, этическом и духовном планах. Миссионеры пытались внедрить христианство и у негров, и у индейцев Америки, и у рабов, и у китайцев. И что же? Если и внедрили, то особых результатов оно здесь не дало. Оно здесь искусственно натянуто. Христианство на протяжении 1500 лет выпестовано в еврейской среде дорогой ценой и входит в плоть и кровь ефетических народов, также предварительно подготовленных на протяжении 1500 лет в интеллектуальном и духовном смысле. Сим евреи, согласно Библии, соединяются с Иофетом, но не с Хамом. Итак, Тысячелетия потребовались для созревания партнеров, прежде чем их соединили.